Глава 4. Приказав оседлать спокойную кобылу, я отправилась собираться. Когда я впервые увидела женский наряд для верховой езды, то долго смеялась, не представляя, как в этом ездить на лошади. А после увидела дамское седло, и это уже не вызывало смех. Не скажу, что я умела ездить верхом в прошлой жизни, но кое-какой опыт все же был. Но никак не в дамском седле и уж точно не в куче юбок. Так что я решительно отвергла все заверения Аннушки, что леди именно так должна выглядеть верхом. Портнихе пришлось срочно шить брюки, блузку и жакет. Женские, о ужас! Но на шок окружающих я не обратила внимания. Уж лучше буду выглядеть неподобающе для леди, чем сверну себе шею на очередном выезде. А ездила я часто, стараясь 2, а то и 3 раза в месяц заехать во все деревушки графства. Можно было бы нанять управляющего, но я не доверяла посторонним. Тем, кому все равно, что будет с людьми. Да и пока я держу руку на пульсе, мне спокойнее. Так что, надев свой костюм и сверху прицепив что-то наподобие юбки с разрезами до пояса по бокам, чтобы скрыть обтянутые тканью ноги, я поспешила вниз. Во внутреннем дворе меня уже ждали. Бертон и 5 стражников тихо переговаривались, стоя около лошадей. Лерс держал мою кобылу под уздцы, поправляя седло. «Я готова», — выдохнула, вскочив в седло. «Авдея все приготовила?» «Да, ваше сиятельство», — учтиво склоняясь, отозвался конюх. «Вот, в седельных сумках все». «Отлично, тогда не будем терять времени», — кивнула я. «Миледи, куда двинемся в первую очередь? Поля или деревня?» — спросил капитан, запрыгивая в седло. Я тяжело вздохнула. Мне надо и в поля, и посмотреть, что осталось от мельницы, и проверить, что происходит в деревне. «Давай в деревню», — решилась я. «Потом на мельницу и в поля. Едем». 2 стражников ехали немного впереди, контролируя дорогу. Остальные прикрывали спину. Бертон ехал неизменно рядом, но молчал. Что я особенно ценила в капитане, так это молчаливость. Мне было о чем подумать без лишней болтовни. Во-первых, как поддержать людей, которые лишились родных и крова? Золотом? Несомненно, кошель с монетами всегда при мне. Но что они купят на это золото здесь, в округе? Ближайший город 2 дня пути верхом. В Элроде есть и ярмарка, и мастерские, и лавки совсем на свете. Деревенские ездят в город редко. Обычно снаряжают с 10 мужиков со всех деревень графства и отправляют закупаться по списку. Последний раз, насколько я помню, снаряжали в поездку около 3 месяцев назад. Так что еще пару месяцев точно никто не поедет. Сами же свои товары продают здесь, в графстве. Либо обмениваясь друг с другом, либо продавая на тракте. Значит, я обязана отправить кого-то в город и привезти пострадавшим то, чего они лишились из-за пожара. Как только мы подъехали к деревне, тут же к воротам гурьбой высыпали детишки разных возрастов. Улыбнувшись, я остановила лошадь и спрыгнула на землю. «Леди! Леди приехала! Леди!» — раздавались детские крики то тут, то там. Посмеиваясь, я достала простые карамельки, которые собирала Авдея каждый раз, как я собиралась в деревне. Я раздавала конфеты щедро, понимая, что малыши редко видят сладости. Маленькие ручонки тянулись ко мне со всех сторон, но тут же слышались слова благодарности. «Дети! Им не нужен какой-то особенный повод для радости». «А где взрослые?» — грубовато спросил Бертон, глядя на малышню сверху вниз. «Так у дома старосты!» — выкрикнул самый смелый, вихрастый, рыжеволосый мальчонка. «Там и храмовник мертвых отпевает. Тятька говорит, закапывать пора, а то жарко, вонять начинает». «Боже!» — шепнула я, прикрывая на миг глаза. Мне никогда не привыкнуть, что в этом мире, особенно в деревнях, иное мнение о смерти. Но слышать такое от ребенка 7 лет — дико. Запрыгнув в седло, я тронула бока лошади. Пускать лошадь рысцой в деревне нельзя. Под копыта то и дело выскакивают дети, собаки, кошки, куры. Один раз даже поросенок выбежал. Так что едем мы медленно и аккуратно. И чем ближе дом старосты, тем страшнее мне. Я уже слышу заунывную молитву храмовника, слышу судорожные рыдания. «Бертон, ты нашел виновного?» — тихо спросила, подъезжая ближе к капитану. «Ищем, миледи», — хмуро отозвался мужчина. «Есть подозрение, что в лесах скрылся. Я отправил отряд на поиски». «Хорошо», — выдохнула я. Спрашивать, кого заприметили на роль невинно казненного, не хотела. Я узнаю потом, когда буду присутствовать на казни и давать отмашку палачу. Я узнаю о семье невиновного, о его жизни и деяниях. Спрячу в копилку грехов еще и этот, убеждая себя, что защищаю семью. Иначе озлобленные люди с факелами придут в мой дом. Мы спешились недалеко от дома старосты. На небольшом перекрестке в наспех сколоченных гробах лежали тела, а рядом рыдающие родные. Остальные стояли чуть поодаль, тихо переговаривались, чтобы не мешать храмовнику. «Миледи», — заметили меня крестьяне и опустились на колени. «Встаньте, помолимся все вместе, чтобы переход погибших был легок», — приказала, боясь взглянуть в глаза людям. Склонив голову, зажмурилась. Я не молилась, просто думала, чем помочь. Как восстановить дома, как восполнить потери урожая. Но прямо сейчас я не могла пойти к старости и что-то решать. Необходимо проводить покойных в последний путь и показать народу, что нам, хозяевам земель, не все равно на трагедию. Храмовник замолчал. Его работа выполнена. Позже он пойдет на погост и будет читать молитвы после захоронения. Сейчас, увидев, кто посетил службу, храмовник двинулся в мою сторону. «Отче», — склонила голову в знак приветствия, — «ужасные события столкнули нас сегодня». «На все воля Создателя, миледи», — грустно кивнул храмовник, оборачиваясь на людей. «Столько смертей. Я буду молиться за их души, но кто позаботится о тех, кто остался здесь, в нашем мире?» «Я позабочусь, отче», — вздохнула я. «Позабочусь о материальных благах, а вы уж будьте милосердны. Вылечите их больные души». «Я не Создатель», — качнул головой мужчина. «Полностью излечить души может только он. Но я сделаю все, что в моих силах». «Спасибо, отче», — искренне поблагодарила я. «Спасибо, что не даете пастве терять веру. Сейчас это как никогда важно». Храмовник склонил голову, посчитав, что наш диалог закончен. А может, он просто заметил старосту, который приближался к нам. «Ваше сиятельство», — мужчина склонился, приветствуя меня. «Спасибо, что приехали». Вельмиру было уже за 60, но он все еще оставался довольно крепким мужчиной. Его управление ряжками мне нравилось. Вельмир всех заставлял работать, сообщив, что иначе просто не будет включать дом лентяя в список на продовольствие. Сидеть голодным никому не хотелось, так что работали все, за исключением детей до 10 лет и пожилых людей, которые имеют проблемы со здоровьем. Остальным – работу по мере сил. Наверное, поэтому гробы уже сколочены, а покойные подготовлены к погребению. «Вельмир, какая необходима помощь?» — тихо спросила я. «Дома надо возвести, семьи погибших поддержать. Два дома у нас есть пустых, заселим туда. Двое у родных поживут, пока дома готовы не будут. Ну и последняя семья сейчас в трактире. Дарка разрешил жить бесплатно, пока не построятся». «Ты список мне составь, что надо», — вздохнула я. «Часть в Бердянках закупим, часть в Загорске. И пострадавших порасспрашивай, что им надо. Сгорело ведь все. Средства выделю, не переживай. А что с погибшими? Кто это были?» «Ватятка, вон из того дома», — Вельмир махнул рукой в сторону покосившегося дома. «Добрый был, но вахлак». «Вахлак?» — переспросила я, впервые услышав это слово. «Дурачок», — усмехнулся староста. Что-то с его головой не в порядке было. Вроде взрослый, а вел себя как дитя неразумное. Иногда нормальный, иногда вот... Мать померла лет 5 назад от чахотки, а об отце мы никогда и не слышали. Она уже беременная к нам приехала. Я Ватятке запретил выходить из дому во время пожара. Да вот не послушал. Угодил в самое пекло. Дом остался, думаю, туда вербу поселить. Вон там ее дом был, видите? Вижу. Хрипло откликнулась, глядя на обгоревшие бревна. «Она сама не пострадала?» «Верба-то?» «Нет, успела убежать. Детей схватила да поволокла. А миру не повезло. Полез вещи вытаскивать, так балкой придавила», — вздохнул Вельмир. «И семья Варника угорела. Заперлись в доме, а мы не успели вытащить. Варник, Берта и сын их, Бажен». «Вельмир, сколько вам надо времени на составление списков? Пары дней хватит? Я понимаю, что многое просто невозможно упомнить, так что для начала самое необходимое. Для возведения домов, для жизни. Одежда, кухонная утварь, обувь. И раз уж все равно будем отправлять караван, то можете что-то на продажу отправить или что-то закупить». «Все сделаем, миледи», — серьезно кивнул Вельмир. «Составим и вам лично через замковую стражу передадим. Ваше сиятельство, можно спросить?» «Конечно», — кивнула я. «А кто виной этому пожару? Что мне сказать людям?» «Ищем, Вельмир», — вздохнула я, мысленно прося прощения. «Капитан делает все для этого». «И еще, ваша милость, не можем найти Кларису», — мужчина развел руками. «Как сквозь землю провалилась. Дом открыт, вещи все на местах, а ее нет. Вот на пожаре последний раз ее и видели. Может, она это и сделала, раз сбежала? Или поперлась, как васятка, тушить пожар, да сгинула? Я передам капитану. Все равно будет объезжать деревни, заодно пора спрашивает». Посетить поминальный обед я отказалась. Не думаю, что меня за это осудят. Обычно знать могла только серебра или меди деревенским подкинуть, если какая-то беда произошла. О присутствии на погребении не могло быть и речи. Так что я легко запрыгнула в седло и тронула бока лошади. «Ваше сиятельство, куда?» — тихо спросил Бертон, подъезжая ближе, когда мы выехали из деревни. «Надо посмотреть мельницу и амбар», — глухо произнесла я. «Бертон, подумай, кого можно отправить с караваном для охраны?» «Когда?» — уточнил мужчина, прищурившись. «Два, может, три дня», — протянула я. «Вельмир должен написать список». «Еще бы в остальные деревни съездить, пусть тоже списки составят, все скопом закупим». «Через 2-3 дня?» — переспросил капитан и задумался. «Я снаряжу отряд, но по количеству смогу сказать только после посещения мельницы. Или восстанавливать ее будем позже?» «Позже?» «Нет, позже нельзя», — я качнула головой и прикусила губу. «Надо скорее, как и амбар. Остальную урожай надо собрать, переработать и где-то хранить». «Это будет непросто», — глухо обронил Бертон, глядя вперед с грустью. Я подняла голову и ахнула. От амбара практически ничего не осталось. Пепелище и одна стена, которую удалось потушить. «И где теперь хранить зерно?» «Надо все расчистить и отстраивать заново», — вздохнула я. «Долго». «А что, если все зерно раздать людям?» — спросил капитан, похлопывая кобылу по шее. «Лошадям не нравился запах, витающий в воздухе. А что на продажу, так в замке сохранить, в погребах». «Так и придется делать», — кивнула я. «А что с мельницей?» Возле мельницы стояли стражники, о чем-то переговариваясь. Они активно взмахивали руками и что-то обсуждали. «Сейчас узнаю, минуту». Капитан спешился и направился к стражникам. Я же медленно объезжала участок, пытаясь понять, что делать. «Успеем ли мы до первых ливней все сделать?» «Нет, конечно». «Построить амбар заново — это работа не на один месяц. Я даже не уверена, что мы успеем людям дома поставить». «Но это полбеды. Можно забрать людей в замок, пристроив на работу. Можно оплатить их проживание в таверне. Уж на улице точно не останутся». «Ваше сиятельство, у меня хорошие новости», — окликнул меня капитан. «Мельница практически не пострадала. Вышел из строя один из механизмов, задетый огнем. Но починить его несложно. Бертон, это действительно отличная новость», — я радостно улыбнулась. «У нас будет хлеб». «Теперь надо понять, у кого купить пшеницу. В амбарной книге в моем столе есть список соседей и просто знакомых землевладельцев». «Да». «Год будет невероятно сложный, но мы не в отчаянном положении, выкрутиться можно».